Глава 11. Кто вообще придумал, что беременным нельзя нервничать? По-моему, такой нервной, с тех пор, как узнала, что беременной, я себя вообще не помню. Нервной и замкнутой. Вальден восхищался моей выдержкой и, кажется, сглазил, потому что выдержки во мне осталось крайне мало. После его слов, после угроз меня разоблачить, я с кристальной ясностью осознала, насколько мне дорога моя новая жизнь. Насколько она теперь моя. В ней было все, о чем я мечтала. Дело, которое зажигает сердце. Команда, трудящаяся над созданием лучшего в мире курорта. Дом в самом прекрасном месте. Мужчина, который не прекращал ежедневно приятно меня удивлять. Например, на следующий день после бала я обнаружила на столике вазу с огромным букетом лиловых роз. Я проснулась от их аромата. Цветы благоухали на всю спальню и задалась логичным вопросом, откуда в Лавуале розы, тем более в это время года. Оказалось, их доставили из столичной оранжереи специально для меня. Это было приятно, но гораздо приятнее и теплее на душе мне стало, когда Натаниэль, прислушавшись к моим словам, утвердил кандидатуру Беркинсона на должность управляющего курортом. Если что-то и могло окончательно и бесповоротно растопить мое сердце, то именно это. То, что мой мужчина прислушивается к моему мнению. Мой мужчина. В какой-то момент я осознала, что действительно воспринимаю Натаниэля своим и думаю о нем именно так. И мне бы расслабиться и наслаждаться нашим романом, его ухаживаниями, свиданиями, в конце концов. Как еще назвать наши прогулки и ужины наедине? Если раньше император давил на меня и мою магию, то теперь сменил тактику на противоположную. После того поцелуя во дворе замка я думала, что он захочет продолжить вечер в постели. Это было в его стиле, учитывая, что я ответила на поцелуй. Но после бала Натаниэль лишь проводил меня до дверей моей комнаты, запечатлев еще один короткий поцелуй на моих губах. Утром в спальне случился букет, а затем еще один и еще. Муж больше не давил. Он словно решил меня очаровать и побудить сделать первый шаг. И я бы его сделала, но из-за этого проклятого шантажиста медлила и все сильнее волновалась. Уже прошло несколько дней, но я так и не решилась во всем признаться Натаниэлю. Цветочки он мне дарит, пока думает, что я его настоящая жена. А как поступит, когда узнает мою тайну? Я не знала. Точнее, благодаря памяти Альви и сплетням Фрейлин я знала, что император Вейсмейстрии суровый и жесткий. Но и соглашаться на предложение Вальдена я не собиралась. Вейсмейстрия стала и моей страной тоже, чтобы я делала что-то против ее блага. Не говоря уже о том, что скоро на свет появится ребенок, которому нужна будет мама, ласковая, нежная и хороший пример. Мама-шпионка — это очень плохой пример. В общем, меня несколько ночей подряд мучили кошмары, в которых Натаниэль отбирал моего малыша, а затем приказывал отрубить мне голову. Почему-то на месте палача стояла Анаста. Хрупкая сестра Альви замахивалась огромной секирой, и на этом месте я всегда просыпалась. После очередного такого сновидения я поняла, что должна во всем разобраться. Или рассказать все Натаниэлю, или найти компромат на Вальдена. Например, никто так и не выяснил, что тогда произошло на склоне, когда я чуть не погибла. Наше последнее с адмиралом общение спровоцировало мысли, что снежную бурю вполне мог вызвать водный дракон. Зачем? Вряд ли, чтобы убить меня. Скорее, для того, чтобы посмотреть, как я справлюсь со стихией, с которой уже справлялась в день нашего знакомства. Может, после шантажа мне хотелось видеть Вальдена злодеем, но я зацепилась за эту мысль. Только как это доказать? Кристоф, в отличие от меня, был прекрасным разведчиком и искусным лжецом. Сегодня у меня выдался шанс снова пересечься с Вальденом. По причине под названием «ревнивый муж» с самого бала мы с ним ни разу не столкнулись, хотя я знала, что Кристоф остановился в деревне, и объяснял это своим возникшим интересом к лыжному спорту. Знаю я, какой у него интерес. Сегодня в Лавуале должны были пройти первые лыжные соревнования. Это тоже была моя идея, но предложил ее Натаниэлю Беркинсон. Занявший место управляющего дворецкий отлично справлялся со своей ролью и пока что ни разу меня не подвел. Наоборот, он, кажется, настолько вошел во вкус, что старался угодить мне и императору изо всех сил. Я же со своими новаторскими предложениями на время завязала. Не дай бог, Натаниэль что-нибудь заподозрит и без участия Вальдена. Беркинсон постарался и здесь. Приказал развесить везде флажки, раздал всем желающим дудки, организовал горячие перекусы, напитки. Я смотрела и удивлялась тому, насколько Лавуаль действительно изменился и потихоньку превращался в настоящий горнолыжный курорт. Для соревнований выбрали лыжную гонку. Стартовали лыжники возле замка, трасса огибала верхнюю деревню, а затем возвращалась по центральной улице и закольцовывалась. Сначала должны были соревноваться люди, у них было всего 3 круга, затем драконы, они выбрали 10 кругов. Я, как Ара, должна была поздравлять победителей и вручать призы. Как ни странно, здесь Беркинсон справился без моей помощи. Он попросил наших мастеров отлить из серебра небольшие статуэтки в виде лыжника, спускающегося с Лавуальских гор. Один с крыльями, другой без. «Это восхитительно!» — похвалила я его, когда увидела призы, красиво расставленные на постаментах у всех на виду и сверкающие в теплых солнечных лучах. «В следующий раз сделаем несколько разных для тех, кто займет 2-е и 3-е место». «Зачем?» — удивился управляющий. «Драконы 2-м и 3-м все равно не удовлетворятся. Они всегда первые или считают себя проигравшими». Я зависла над ответом, а затем Беркинсон убежал распорядиться насчет старта лыжников от людей. Желающих поучаствовать оказалось больше, чем я могла себе представить. Императорские советники собирались соревноваться с мужчинами из лавуальских деревень, и на некоторое время все позабыли о классовых предрассудках. Кажется, вся свита императора высыпала на улицу, чтобы насладиться уникальным зрелищем. Все теперь щеголяли в теплых лавуальских накидках и не боялись замерзнуть, а если все-таки мерзли, согревались пуншем. Для меня сделали беседку, которая прекрасно защищала от ветра и давала прекрасный обзор трассы. Конечно, рядом со мной в креслах разместились все мои фрейлины. «Это как драконий турнир, только без кровопролития», — восторженно заявила супруга советника Сороса. Ей термы настолько зашли, что она пропустила свой ежедневный визит туда исключительно ради такого события. «Да, действительно», — пропищала сидящая рядом со мной искра генерала. «Сходство налицо. Может, еще и ленты повяжем на лыжные палки? Ой, а кто это? Это наша маркиза Домей?» Она в ужасе приложила ладони к щекам, а я одобрительно хмыкнула, когда увидела подошедшую к старту Констанс. Причем маркиза, облаченная в лыжный костюм, пришла туда не в качестве болельщицы. Констанс собиралась участвовать в гонке. Запретить ей это могли только моральные принципы и императрица. Для первого маркиза была слишком эпатажной, для второго... Кто я такая, чтобы портить кайф своей новой подруге? Я бы сама с удовольствием поучаствовала в развлечении, если бы не беременность. Ну и шантажист, сидящий в засаде. Поэтому я гордо повязала ленту на лыжную палку своей фрейлины. Она игриво отсалютовала мне со словами: «Да здравствует моя императрица!» и вернулась к старту. Неодобрительно качающих головой сразу стало меньше, а когда началась гонка, инцидент и вовсе был исчерпан. Все участники тренировались несколько недель, кто-то больше, кто-то меньше, но решительно выдвинулись в сторону деревни после того, как в руках Беркинсона взревел рог. Спустя полчаса я пожалела, что у нас нет прямой трансляции с трассы. Приходилось скучать и нервничать, когда соревнующиеся удалялись от замка. Появившийся на поляне Вальден развеял мою скуку. Он был в лыжном костюме, в том, который для него создала Урсула по моему эскизу. Сейчас это казалось смешным. То, как я старалась ради этого гада. Партнерство, как же. Наверняка он планировал все заранее. Не лавуаль ему был нужен, а вся вейсмейстрия, которую он собирался завоевать с моей помощью. Как же мне приказать ему вернуть подарок, которого он недостоин? Не для этой морской змеи кролики свою шерсть отращивали. «Добрый день, госпожа Эрхальд». Кристоф отвесил мне издевательский поклон, когда я вышла из беседки и приблизилась к нему. Со стороны поклон, наверное, не выглядел издевательским. Но после нашей беседы на балу я теперь искала подвох в любом жесте водного. «Хотите повязать одну из ваших лент и на мою лыжную палку? На удачу в соревнованиях?» «Хочу напомнить вам, что это честные соревнования. Если вдруг во время гонки с гор сойдет лавина, я буду знать, чья это заслуга». Улыбка сползла с лица Вальдена, он яростно сощурился, и я поняла, что угадала правильно. «Что бы вы себе ни придумали, госпожа Эрхальд, это всего лишь ваши фантазии», — хмыкнул Кристоф. «Мы, кажется, уже договорились, что из нас двоих вы лучший фантазер, а вот выдержка у меня будет получше». «Я тебя прижму», — мысленно пообещала я, но подошедший супруг не позволил общаться дальше. Красный лыжный костюм на императоре смотрелся как влитой, подчеркивая его спортивную фигуру. После того, как я видела его обнаженным в бассейне, развидеть это уже не получалось. И я впервые подумала, что не хочу развидеть. А что хочу? Нет, все-таки с фантазией у меня все отлично. «Что ты делаешь на старте, Альви?» — хмуро поинтересовался Натаниэль. «В воздухе повисло недосказанное, что ты делаешь рядом с Вальденом». «Вообще-то пришла тебя поддержать», — улыбнулась я и стянула вторую ленту. «С утра у меня было две изящные косы. А теперь вот не осталось ни одной. Давай сюда свою палку». Прозвучало двусмысленно, и по заискрившему во взгляде императора смеху я поняла, что двусмысленность мимо него не прошла. Он приобнял меня за талию, когда я крепила яркую ленту куда надо, и сказал тихо, только для меня. «Я принесу тебе победу, моя Альви, и все палки, а взамен попрошу свой приз». Его обещание прокатилось горячей волной по телу. Обещание чего-то большего, а я поняла, что ни за что не позволю Вальдену все это разрушить, мое счастье, которое только пустило свой крошечный росток. К сожалению, маркиза пришла второй, но не расстроилась, наоборот, была жутко горда тем, что смогла обойти остальных мужчин. И даже не убежала переодеваться, подошла к нам в беседку. Все сосредоточились на главной гонке, в которой собирался участвовать император с другими драконами. Конечно, они с Вальденом сразу же вырвались вперед, а я в нетерпении сжала кулаки. Драконы завершали свои круги гораздо быстрее людей. Пусть с лыжами они познакомились относительно недавно, драконьей скорости силу никто не отменял. Они пробегали мимо нас чаще. Я кусала губы, когда водный дракон вырывался вперед, и ёрзала в кресле от нетерпения, когда Натаниэль обгонял своего главного соперника. Когда они пошли на последний круг, никто уже не мог спокойно сидеть. Мы с фрейлинами подскочили на своих местах, толпа скандировала, никто не остался равнодушным. Вальдена в синебелом костюме и Натаниэля в красном мы увидели издалека, они быстро сокращали расстояние до финиша. «Эрхальд! Эрхальд!» синхронно кричала свита, превратившись в спортивных болельщиков. Если за Вальдена кто-то и болел, то его не было слышно. Драконы шли нос к носу, оставив позади остальных соперников, а я никогда и ни за кого так сильно не болела. Под конец даже прыгала на месте от нетерпения. Градус напряжения был такой, что хотелось одновременно закрыть глаза или, наоборот, смотреть не моргая, чтобы не пропустить этот момент. Момент, когда... Натаниэль в последнюю секунду вырвался вперед и первым пересек красную финишную ленту. А я едва не осела в кресло. Хотелось смеяться и плакать, яростно обнимаясь с фрейлинами. «Наш император выиграл! Мой император выиграл!» Вернуться в кресло мне не позволили. Констанс подтолкнула меня к холму, на котором награждали победителей. Публика ликовала. а я шла как в тумане под взглядом Натаниэля, таким тягуче-огненным, от которого на коже вспыхивали искры. Наши пальцы соприкоснулись, когда я вручила супругу статуэтку, но ему этого показалось мало. Со словами «хочу свою награду» он притянул меня к себе и поцеловал на глазах у всех.